Обычно ссылаются на то, что приватизация их отдельных частей дает возможность привлечь инвестиции для модернизации изношенного оборудования. Вместе с тем отвечают отрицательно на вопрос, остановит ли такая приватизация быстрый рост тарифов. Почему в таком случае нельзя государству использовать рост тарифов исключительно для модернизации оборудования? Противники раздела и приватизации естественных монополий, а наше правительство однозначно разделяло такую позицию, ссылалось на зарубежную практику, уже продемонстрировавшую пагубность, в том числе технологическую, движение по этому пути. Наконец, нужно учитывать, что естественные монополии в России скрепляют единство огромной страны. Но стремление сохранить естественные монополии как единые организмы не означает согласия на их всевластие. Наше правительство резко выступило против необоснованного роста цен и тарифов на продукты и услуги естественных монополий. При таком необоснованном росте, мы хорошо это понимали, невозможно обеспечить снижение затрат на производство, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, экономического роста в целом. Остановлюсь подробнее на событиях, связанных с двумя наиболее крупными нефтяными компаниями, в которых государство владело контрольным пакетом акций. Это «Славнефть» и «Роснефть». Компании были доведены до тяжелейшего финансового состояния. Мы приняли решение срочно заменить руководство, а не распродавать их, чтобы лишило государство собственности, а, следовательно, и позиции в такой важнейшей для России отрасли, как нефтедобывающей. Поиски соответствующих кандидатов на руководящие должности были нелегкими. Мы продирались через лоббирование, стремление протолкнуть своих людей. Следы вели к олигархическим группам, пытавшимся не только отхватить новый лакомый кусок, но и, сговорившись между собой, монополизировать отрасль. Иными словами, через своих представителей – кое-кто хотел провести скрытую приватизацию, на том этапе не вышло. Президентом «Славнефти» стал В.М. Дума. Он пришел в компанию, когда она находилась на грани банкротства. Задержка по зарплате достигала 7 месяцев. Недоимка перед федеральным бюджетом составляла около 500 миллионов рублей, а долги зарубежным кредиторам приближались к 200 миллионам долларов. Вскоре «Славнефть» рассчиталась по всем истекшим кредитам западных банков, полностью с бюджетом, и погасила долги по зарплате. Прибыль компании по итогам 6 месяцев 1999 года выросла по сравнению с тем же периодом 1998 года в 4 раза. С.М. Богданчиков возглавил компанию «Роснефть» осенью 1998 года, когда над ней нависла угроза банкротства. Мне буквально проталкивали кандидатуры других руководителей. Я просил дать мне список из 10 фамилий и выбрал из них Богданчикова, которого до этого не знал лично, но был осведомлен о его хорошей работе на Сахалине. Этот выбор себе полностью оправдал. Богданчиков поставил деятельность компании под жесткий контроль. «Роснефть» реструктурировала свои обязательства перед кредиторами и погасила их. За первую половину 1999 года ее прибыль выросла в 17 раз по сравнению с тем же периодом 1998 года. Правительство взяло курс на создание одной мощной государственной нефтяной компании не путем национализации, а через объединение «Славнефти», «Роснефти», нескольких других нефтяных компаний, в которых государство владело контрольным пакетом акций.